Небо в глазах, море внутри. Без тебя мне нигде не найти. Небо в глазах, море внутри. Навсегда ты сохрани. Мы где-то, как две далекие кометы, летим со скоростью света, пытаемся не сгореть. И снова мы делаем круг, который вокруг зажигает звезды. Нам стоит лишь захотеть. В этот миг время замрет, две души стали одной. Ты не бойся, ты просто следуй за мной. Небо в глазах. Небо в глазах.